Я предупреждал и неоднократно людей о том, что борьба между сознанием и разумом человека обязательно обернется внутренним взрывом или внутренней революцией, толкающей их на передел власти и на установление, даже если люди еще не подготовлены духовно, основ уже божественной регулярности или основ высшей справедливости. Народ России уже требует порядка, но не порядка в старом понимании прошлых, уже отживших представлений, а действительно справедливо устроенного мира или справедливых общественных отношений. Помните, я говорил о том, что осень этого года станет для вашего народа, а точнее для маленького человека, весной духовного пробуждения. Пробуждение, которое никак не вписывается в рамки прошлой идеологии человеческой власти. Сегодня, пусть даже неосознанно, но люди требуют новой национальной идеи, которую в новых, все усложняющихся условиях пространства высоких вибраций никто, кроме меня, вашего Творца, предложить не может. Наступает время великого духовного пробуждения России. И не правы те политики, которые убеждают, и прежде всего самих себя, в том, что внутреннее недовольство, а точнее духовное пробуждение, постепенно сойдет на нет, и выпущенный пар негодования постепенно сменится братанием власти и народа. Нет, так уже не будет никогда. Ибо люди живут уже в другом пространстве, когда духовное очищение становится внутренней потребностью не только людей веры, но и каждого человека. Еще не звучат слова о новой божественной регулярности на митингах и народных выступлениях, но в любом случае внутри сознания каждого человека формируется его посыл на духовное единение. А массовость выступлений людей только подтверждает, что люди ищут выход из тупика. Тупика не только лжи и обмана власти, но и церковных догм прошлого, и при этом, сами того не осознавая, формируют армию света. Я вижу, что просыпающаяся Россия начинает формировать новое пространство свободного духа и свободной воли. А это и есть самая настоящая победа над духовной ленью и невежеством, и, как следствие, над пассивностью и безразличием плотного плана. Вот когда внутренняя пассионарность великого народа, потомков древних ариев, начинает себя проявлять, и независимо ни от чего и ни от кого формировать на улицах уже новый народ, народ-поводырь духовного прозрения всего человечества. Теперь самостоятельно проснувшимся людям уже невозможно навязать устаревшие лозунги о необходимости сохранения стабильности в обществе. Той стабильности, которая была раньше и которая очень напоминала кипящий котел, хотя бы потому, что власть на планете уже больше не принадлежит людям. И кто бы что ни предполагал, решение я буду принимать сам. Напрасно думают некоторые люди от власти, что духовное пробуждение на улицах российских городов было стихийным выплеском эмоций, доведенных до отчаяния людей. Поверьте мне, все не так просто. И начавшиеся выступления людей только подтверждают мои слова о том, что мне придется употребить свою власть. Своими действиями, своим промыслом я хочу подтолкнуть людей выполнить мою и одновременно свою волю и приблизить их, наконец, к собственному внутреннему преображению. Обратите внимание на то, что люди, вышедшие на улицы, не требовали революционных изменений. Они уже окончательно поняли, что революции требуют лишь те, кто не уверен в своих духовных силах, и кто не понимает, что возможность изменить этот мир принадлежит не властям, а тем маленьким людям, на которых так надеется сам Творец. Мои надежды начинают сбываться в виде проявления нового сознания людей, которым суждено пройти духовное очищение в условиях изменяющегося и очень интенсивно плотного плана. Теперь прообраз нового мира высоких монад Творца уже начинает проявляться, формироваться на улицах российских городов. То, что происходит в сознаниях людей, теперь уже духовно свободных, является результатом проявления моей воли, которую теперь должен почувствовать каждый человек, а не только люди веры, ибо сегодня это их праздник духовного пробуждения. Причем праздник, сотворенный ими, пусть и неосознанно, в сонастройке с Творцом. Все то, что происходит сейчас, является предвестником великого пробуждения уже не отдельных личностей, а всего народа, который из неуправляемой толпы превращается в народ, формирующий новое пространство всеобщей любви и духовного единения. Этот народ, повторяю, пусть даже неосознанно, пусть даже под моим давлением, естественно, под моим контролем, начинает формировать ту самую соборность, которая впоследствии и станет основой божественной регулярности. Завтра люди теперь уже осознанно будут проявлять свою свободную волю духовно освободившегося человека, будут выстраивать пирамиду божественной власти, которую при всеобщем духовном пробуждении я с удовольствием отдам в руки народа сотворца. Повторю еще раз, что напрасно власти и некоторые политики надеются на то, что волнение народных масс успокоится, и общество обретет так необходимую властям стабильность духовного болота и пустых обещаний. Ибо теперь я, ваш Творец, не могу этого допустить, хотя бы потому, что пространство не просто меняется, оно начинает фильтровать людей, а точнее разделять их на людей веры и людей неверия. Тот, кто вчера, а теперь и навсегда осознанно вышел на улицы, может уверенно рассчитывать на мою поддержку, на мою помощь и может смело причислять себя к формирующейся армии света. Я много раз говорил людям о том, что события в пространстве начинают спрессовываться, и на принятие собственного решения времени уже нет. Поэтому все, что увидело удивленное человечество на улицах российских городов, является отражением того, что Россия в последнюю минуту все же успела выбрать для себя творящий вектор формирования коллективного первосознания. Хочу еще раз подчеркнуть, что в России произошли два чуда богопроявления. Люди, как фрактальное подобие Творца, смогли пересилить свой ген страха плотного плана. И каждый человек для себя сформировал свой собственный путь к истине, к Богу, а все вместе проявили настоящее чудо духовного единения. Помните, я говорил людям о том, что они обязательно испытают счастье духовной трансмутации еще при жизни. Но сейчас я хочу им сказать, что трансмутация их биологических оболочек не идет ни в какое сравнение со счастьем духовной трансмутации, которая совершается на их глазах уже сегодня и которая с каждым днем будет только усиливаться, формируя в реальности божественную регулярность или власть Бога на земле. Пусть никто из людей даже не надеется на реставрацию прошлой власти и не надеется на реализацию своих амбициозных планов, противоречащих моей воле и воле теперь уже духовно свободных маленьких людей, ибо отныне все будет происходить по новому сценарию. Все будет под мою диктовку. Я также говорил людям о том, что очень скоро они увидят совершенство многоуровневого пространства. И третий глаз откроет дополнительные возможности канала «Человек-творец». Но сегодня люди сделали почти невозможное. Они открыли свои сердца не только вере, но и любви. А это, поверьте мне, и есть предтеча формирования нового сознания. Сознание – людей шестой расы. Люди, наконец, услышали в себе Творца и сделали то, что превращает толпу в народ. И если это есть только первый шаг на уровне сознания сотворца, то представьте себе, какие горизонты сотворчества откроются перед людьми, свободная воля которых соединится с волей Творца.